Глава 10. Секреты. Длинные волосы посеребрило время. Мудрые глаза подернулись пеленой веков, не в силах скрыть боль многочисленных утрат. Она была такой же красивой и сильной, какой ее запечатлела моя память. Ксандер одним плавным движением поднялся с пола, попутно поднимая и заворачивая в одеяло меня. Заслонив своим телом, он напряженно следил за передвижениями моей старой знакомой, а я стояла и глупо хлопала глазками. «Никогда бы не подумала, что 200 лет спустя мы снова встретимся, Талиса!» Низкий грудной голос отразился от каменных стен, выскальзывая эхом в распахнутые окна. «Могу сказать то же самое, Сильвер. Вернее, моя жрица», — склонив голову, почтительно произнесла я. «Жрица смерти храма Нергала — еще один привет из моего далекого прошлого. После проведения всех обрядов и завершения войны надо будет собраться толпой и выпить за встречу». «Как ты меня нашла?» «Не знаю», — ответила я честно и вопросительно посмотрела на Ксандра. «Мы искали слезу Авеллы». «Значит, время пришло», — вздохнула жрица. «О чем вы?» «Слеза Авеллы — кодовое слово. Раз тебя за ней отправили, значит, пришло время собрать круг 13. «Вы и про него знаете?» «Конечно, девочка, ведь и я была первой». От этой новости я покачнулась, но зеленоглазый не дал упасть, еще и успокаивающе погладил, вызывая новые волны приятных мурашек. «Значит, время для последней битвы пришло?» «Боюсь, что так, дитя мое», — подтвердила Сильвер. «Значит, надо спешить и выбираться отсюда. Кстати, а где мы?» «В храме. Вошли через дверь», — указывая на упомянутый предмет обстановки, ответила Сильвер. «Вы с самого начала находились в этой комнате, а лабиринт, нечисть и прочее — это всего лишь иллюзия». «Что же тогда так больно, если это была иллюзия?» — недовольно спросила я. «Видимо, кто-то забыл все, чему я учила. Процитируй мне пункт 43. «Мысль материальна, поэтому старайтесь думать меньше», — выпалила я под насмешливым взглядом Ксандра. «Ладно, девушки», — сказал он, — «у вас еще будет время пообщаться. Сейчас нам пора возвращаться обратно в колледж». «Мне прямо в таком виде перемещаться?» Иронично поинтересовалась я. «Если только в мою спальню», — шепнул Ксандр, отчего меня снова пробил разряд. Хмыкнув, Сильвер направилась к второй двери, оставляя нас наедине. Дождавшись ее ухода, Ксандр притянул меня к себе, не давая сказать даже слова, хотя я не особо против была. Почувствовав, как его руки забрались под одеяло, я пискнула, но меня проигнорировали. И знаете, что самое обидное? Вместо ожидаемого продолжения поцелуя зеленоглазик стал меня одевать. Сначала верх нижнего белья, который он заботливо поправил на груди, потом выпавший из пространственного кармана свитер и, под конец, его кожаная куртка. «Не думал, что процесс одевания такой же соблазнительный», тихо проговорил мужчина, покрывая мою шею поцелуями. «Ты вообще не должен думать в такие моменты!» Чуть раздраженно отозвалась я, чем заслужила смешок бывшего друга. «Обсудим позже, а сейчас нам действительно пора. Еще неизвестно, сможем ли мы открыть нормальный портал». «Ну ладно». С неохотой покинув уютные объятия, я позвала жрицу. «Сильвер! Вы взяли артефакт?» Выглянув и оглядев нашу пару, Жрица вышла с сумкой наперевес и ответила. «Талиса, вообще-то слеза Авеллы — это мое сердце». «Что? Ты не ослышалась? Знаешь, как становятся жрицами смерти? Избранные меняют свое настоящее сердце на каменный артефакт. Таково желание Нергала, такова расплата за вечную жизнь». Перестав уже чему-либо удивляться, я раздавила в руке шарик телепорта, очень надеясь, что он откроет проход в нужное нам место. «Да, попали. В этот раз закон подлости обошел нас стороной, и портал открылся в колледж. Но вот куда он открылся?» На широкой кровати сидел вампир, сжимая в объятиях красивую женщину. Вампирша умело расстегивала пуговички на мужской рубашке, слегка вздрагивая от прикосновений любовника. «Беллатрис?» — спросила я, удивленно разглядывая парочку. Целующиеся резко отскочили друг от друга, но потом вампир, опомнившись, подтянул девушку к себе и крепко обнял. Такое поведение вызвало улыбку, но я постаралась не показывать ее. «Простите, что помешали. Не думали, что портал выведет сюда?» — смущенно произнесла я, отводя взгляд. «Это влияние кристалла мудрости и других артефактов, доставленных в колледж. Магия сбоит», — пояснил Ксандр. «Ясно», — кивнула я и снова посмотрела на парочку. «Просто Трис разменяла уже вторую сотню лет, а Джеймс ведь совсем ребенок по сравнению с ней. Но, судя по влюбленному взгляду, его это не сильно волновало. А я вдруг вспомнила наш разговор на первом курсе. У всех разные магические таланты. Каждый обретает то, в чем он нуждается. Магия всегда дает только желаемое, но и забирает в два раза больше. А чего желал ты? Об этом я расскажу как-нибудь в другой раз. А ведь Джеймс овладел магией крови на первом курсе. То есть это был не врожденный дар, а приобретенный. Такой же, как у Беллатрис. Получается, это не первая их встреча. И моя веселая подруга из прошлого смогла покорить любвеобильного принца. Правда, судя по поведению Онова, перед этим изрядно помучила. «Вас можно поздравить? Или пока рано?» — спросила я невинно, но в ответ получила два противоположных взгляда — радостный и обещающий мстю. Довольный вампир продемонстрировал мне ручку девушки и свою лапу, на которых стала проступать алая вязь татуировки. «Вы когда успели обручиться? Про то, как вы вообще до этого дошли, я пока не спрашиваю?» Хлопая глазами и расплываясь в улыбке, поинтересовалась я. «Пару часов назад», — пробурчала Трис. «Ага. А сейчас собирались устроить первую брачную ночь?» — довольно зажмурился вампир. «Простите», — снова смутилась я. «И поздравляем с обручением. Надеюсь, вы пригласите нас на официальное торжество?» «Посмотрим на твое поведение», — завредничала вампирша, вызывая у меня насмешливую улыбку. «Да? Ну, тогда ладно, не будем вам мешать». Схватив Ксандра и Сильвьер за руки, я вытащила их в коридор. Внеплановая ошибка с точкой выхода не отменяла необходимости отвести жрицу к остальным сестрам. Как оказалось, из всех на данный момент в колледж вернулись только шестеро, включая меня. Остальные по-прежнему пребывали на заданиях. С легкой совестью, сгрузив жрицу на плечи девочек, я отправилась переодеваться. Ксандра снова вызвали по делам государственной важности, а я решила сходить в гости к профессору Горнсу, чтобы проведать маленькую Лилию. На улице сгущались сумерки, наступившие раньше времени из-за свинцовых облаков. Холодный ветер пробирался под теплую кофту, щекоча нежную кожу. Мелкими перебежками, добравшись до кабинета любимого преподавателя, Я сразу же направилась к потайной комнате, но замерла, услышав голоса. «И когда вы успели познакомиться?» Задумчиво и немного растерянно поинтересовался Райан Колт. «Год назад», — ответил профессор Горнс. «А вы уверены, что этого времени достаточно, чтобы принять правильное решение?» — хмыкнул Кейлип. «Вполне. Мы в наших чувствах не сомневаемся». «А что тут происходит?» Заглянув в комнату, поинтересовалась я. Все, кроме миниатюрной девушки с серебристыми волосами и серыми глазами, были мне знакомы. Помимо Асура и охотника, в помещении сидели Тор и Мира, играя с подросшей Лилией. «О, кто вернулся!» — улыбнулся Кейлип, подходя ко мне. «Не рад?» «Еще как рад! Тут без тебя было скучно!» «В нашем колледже не может быть скучно. Тут постоянно кто-нибудь что-нибудь умудряется натворить». «И не говори», — усмехнулся Асур и повернулся к застывшей парочке. «Кира, позволь представить тебе Файну, ту самую провидицу, к которой нас отправил Хтон. Как оказалось, она еще и мама Райна». «В прошлый раз вы выглядели несколько иначе», — улыбнулась я, рассматривая девушку. «А сюда вас что привело?» «Кира, помнишь, я обещал тебя познакомить с моей невестой?» — привлек к себе внимание профессор Горнс. «Так вот, это она». Обняв демоницу, Джон нежно поцеловал ее висок. От этого движения Райан чуть поморщился, но комментировать не стал. Немного ошеломленной, я села на пол и тут же подхватила подползшую Лилию, устраивая на ручках. Тор и Мира прижались ко мне с обеих сторон, тоже требуя обнимашек. «А как вы познакомились?» «Во время моих рейдов прекрасное видение несколько раз спасало от необдуманных поступков, ну и закрутилось». «Поздравляю вас!» Улыбнулась я, радуясь, что еще один друг нашел свое счастье. «Когда свадьба?» «Скоро, и ты очень желанный гость». Дальнейшие разговоры мы решили перенести за стол, заодно сопроводив их чаем и вкусняшками. Разошлись в результате далеко за полночь. С неба сыпала мелкая снежная крупа, покрывая еще зеленые дорожки. А я думала о том, как странно сложилась судьба. Никогда бы не подумала, что Джеймс и Беллатрис будут вместе. Да и профессор Горнс всегда недолюбливал демонов, а тут... А уж про себя Эксандра вообще стоило помалкивать. Да, боги шалят как могут. Я уже почти дошла до своей комнаты, когда меня посетило нестерпимое желание увидеть Зеленоглазого. Глянув на часы, вздохнула, но решила сходить. Мы еще не все обсудили, и вообще, имею право на законных основаниях. Добравшись до нужной комнаты, я без стука прошмыгнула внутрь, да так и замерла у входа. Друг стоял возле шкафа. Белое полотенце, кое-как болтавшееся на бедрах, оставляло совсем мало места для фантазии. Обернувшись, Ксандр на миг замер, а затем губы растянулись в очень соблазнительной улыбке, отчего мои щеки опалил румянец. Капельки воды, истекающие с волос, прочерчивая по сильному телу влажной дорожки, захватывали внимание. И только когда первые из них коснулись края полотенца, я отвела взгляд. В несколько шагов, оказавшись рядом, мужчина замер. «Извини, что без стука», — шепнула я хрипло. «Я хотела пожелать спокойной ночи. Мне уже пора». «И куда ты собралась?» «В свою комнату? Поздно уже». «А чем тебя не устраивает моя спальня?» — шепнул Ксандр на ухо, прижав меня к стене. «Не уверена, что в этот раз мы будем просто спать». «Догадливая девочка», — пробирающим до мурашек голосом промурлыкал искуситель. Нежный поцелуй в щеку, невесомая дорожка до губ, легкое прикосновение, от которого закружилась голова, а затем Затем меня поцеловали по-настоящему, так что из головы мгновенно выветрились все лишние мысли. Я дорвалась. Все, что запрещало себе столько времени, о чем даже думать не хотела, теперь можно было. Не сопротивлялась, когда горячие руки мягко избавляли от одежды, покорно помогала, воспламеняясь от прикосновений. Вздрагивала и кусала губы от жадных поцелуев и прикусываний, спускающихся от шеи и ниже. Когда вся одежда оказалась на полу, мужчина отступил, прожигая взглядом почерневших глаз. На миг стало стыдно. Впервые Александр видел меня такой. Не девочку в беде, которую нужно срочно спасать, а девушку, желанную, с тяжелым дыханием от его поцелуев и раскрасневшимися щеками. Но этот взгляд, горячий, жадный, полный голода, он помог справиться с неуместным стеснением. Рядом с Александром точно не стоило бояться или притворяться кем-то другим, сдерживаться. Я скользнула взглядом по сильному телу и еле сдержала хриплый стон. Александр качнулся вперед, еще не прикасаясь, но дразня. Дыхание опалило обнаженную кожу, заставляя изнемогать, жаждать прикосновений и умолять о них. Запах, его неповторимый запах, окутал, проникая глубоко в меня и оседая пьянящей терпкостью на языке. Я хотела, чтобы этот аромат остался на мне. Шершавые пальцы коснулись лица, ласково очертили линию скулы, затем погладили губы, мягко надавив на нижнюю, срывая с губ протяжный стон. Все. Ограничители сорвало окончательно. Подавшись вперед, я прижалась к бархатной коже и стала покрывать шею мужчины поцелуями, пробуя на вкус, наслаждаясь, прикасаясь так, как отчаянно хотелось. Эта ночь стала лучшей в моей жизни, наполненной нежными словами, признаниями в любви и счастьем, безграничным счастьем, ради которого я была готова на все. «Как ты себя чувствуешь, любимая?» «Восхитительно», — сонно шепнула я. Сильные руки гладили по спине и ниже, напоминая о сладких мгновениях. Горячее дыхание шевелило волосы на макушке, а в заботливом голосе мужчины слышалась улыбка. Стук сильного сердца по духам убаюкивал. Чуть приподнявшись, я заглянула в довольное лицо любимого и зажмурилась, отгоняя наваждение. «Что с тобой, родная?» «Показалось». «Что?» «Наверное, я слишком устала, поэтому разум решил сыграть со мной злую шутку». «Ты видела Феномера?» — тихо спросил зеленоглазый. «Прости, мне сложно его забыть». «И я рад этому». «Что?» «Малыш, помнишь дракона, который прилетел вместе с Элли и Ураном? Это был я. Как оборотень с императорской кровью, я могу принимать любые облики, кроме человекоподобных. Ипостась этого дракона проснулась в тот миг, когда ты вернулась из прошлого. Сначала я не придал этому значения, но после той битвы многое изменилось. У меня появились догадки, но подтверждение я получил лишь в лабиринте, когда на нас неслась огненная стена. Именно тогда ко мне вернулась вся память прошлых жизней. Ты хочешь сказать? Да, маленькая. В прошлой жизни я был черным драконом, Феномером Арсанаром и безумно влюбленным в тебя мужчиной. Схватившись за голову, я села и стала раскачиваться из стороны в сторону, стараясь привести мысли в порядок. Я даже и мечтать не могла о таком. Александр и Фен — одна и та же душа. Но как же тогда изгнанный повелитель демонов? Эта мразь решила сыграть на твоих чувствах и таким способом переманить на свою сторону. Он заплатит за это. Не могу поверить. После лабиринта у меня тоже возникали догадки, но я боялась в них поверить. Потерев лицо руками, я услышала, как Сандер резко втянул воздух. Что случилось? Посмотри на свою правую руку, любимая. На безымянном пальце сверкнуло кольцо, которое подарил Ксандр. Все это время оно висело на цепочке, а теперь самовольно сменило место дислокации. В темноте комнаты камень светился красным. Металл, ранее бывший белым, пожелтел. Создав светлячок, я попыталась снять кольцо, чтобы рассмотреть его получше, но тщетно. «Объяснить не хочешь?» «Мы с тобой немножко женаты». «Что?» — выдохнула я шокированно. «Первый раз провела ночь с мужчиной и уже оказалась замужем? Так нечестно!» «А ты собиралась быть еще с кем-то, кроме меня?» «Ну, даже не знаю». С рыком любимый повалил меня на спину и навис сверху, жарко шепча в губы. «Никому и никогда тебя не отдам, моя!» «Да я, в общем-то, не против, но учти, что тоже жуткая собственница. К тому же еще и ведьма. Уверен, что не передумаешь?» «Никогда!» — мурлыкнул новоприобретенный муж, снова приступая к выполнению супружеского долга. Утром я проснулась от легких поцелуев. Медленно потянулась, чувствуя приятную ломоту в теле, и улыбнулась своему мужчине. Новый поцелуй, теперь уже в губы, и... Крики из коридора отвлекли нас от приятного процесса. Прежде чем я успела что-либо сказать, Ксандр уложил меня на кровать и закрыл одеялом, а сам привстал так, чтобы полностью загородить. Буквально через пару секунд в комнату ворвались Анна и Пол, громко переругиваясь. «Ксандр, Кира пропала!» Сходу начала подруга, игнорируя своего парня. «Она вчера обещала вернуться и не пришла. Я прождала всю ночь». «Если позволишь, я оденусь и через некоторое время займусь ее поисками», — спокойно отозвался Зеленоглазик. «Что значит «через некоторое время»? Неужели тёлка в твоей постели дороже Киры?» «Эй, ты кого тёлкой назвала?» Обиженно отозвалась я, вылезая из своего укрытия. «Очешуеть!» — с трудом выговорила подруга, глядя на меня большими глазами. «Пол, можешь оттаскивать её обратно в комнату. Она в себя не скоро придёт». Оценив состояние Энн, заключила я. «Не страшно. Я найду, чем занять ее и как привести в чувство раньше». Плотоядно улыбнулся оборотень, подхватывая свою девушку на руки. Когда они вышли, я пересела к любимому на колени и засмеялась. «Думаю, к концу сегодняшнего дня все будут знать, что мы вместе», — хмыкнул Ксандр. «Поэтому предлагаю собрать самых близких друзей и все рассказать». «О том, что мы теперь почти женаты, тоже?» «А почему почти?» «Потому что у тебя еще нет кольца. И вообще, я хочу красивую свадьбу». «Все будет так, как ты пожелаешь, родная. Люблю тебя, моя жизнь. А я люблю тебя». «Привет всем!» Весело поздоровалась я с ребятами, плюхаясь на стул в столовой. Ксандр сел рядом и вместе со стулом притянул меня ближе к себе, приобнимая за плечи. Собственник. «Привет!» — отозвался народ, шустро уплетая содержимое тарелок. Анна и Пол сидели напротив, коварно улыбаясь и недвусмысленно подмикивая. Близняшки, как обычно, облепили Кейлиба, попутно успевая строить глазки Райну и обсуждать кого-то со старших курсов. Набрав воздуха, я на одном дыхании выпалила. «Ребята, а у меня для вас новость. Я выхожу замуж». Разговоры за столом моментально стихли. Воцарившуюся тишину нарушало лишь покашливание подавившегося Зюзи. «Ну, наконец-то!» — улыбнулась Нейла. «А мы уже ставки делать хотели, когда он тебе во всем сознается и позовет замуж», — добавила Лейла. «Вообще-то он меня не звал». «В смысле?» — встал со своего места Килип. «Меня кольцо позвало, а не он. Хотя он тоже позвал, но с магической точки зрения мы уже женаты, так что свадьба — моя инициатива, но...» «Кира, помолчи!» — засмеялась Энн и, перегнувшись через весь стол, крепко обняла. «Мы желаем вам всего самого-самого и побольше!» «Спасибо!» — улыбнулась я, еле сдерживая подступившие глазам слезы. «Это что же получается? Мы теперь на двух свадьбах гулять будем?» Промурчал Зюзя, переползая со стола ко мне на колени. «Джеймс тоже обзавелся брачным браслетом». «Ой, про дату и организационный момент я как-то не подумала. И про родных, которым предстоит сообщить радостную новость. Особенно в восторге будут тетушки. А если организацией свадьбы займутся они...» «Так, все, я передумала, никакой свадьбы. Только мое мнение уже никого не интересовало. Девочки занялись активным обсуждением, а парни лишь насмешливо закатывали глаза, но благоразумно помалкивали. Во второй половине дня я вспомнила про жрицу и чуть не стукнула себя рукой по лбу. За собственными переживаниями совсем про нее забыла. Надо исправляться. Из приоткрытой двери ее комнаты доносились голоса, и я уже хотела уйти, когда одна фраза приковала к месту. «Ты не понимаешь. Я должна. Мое рождение. Вся моя жизнь была посвящена выполнению долга». «Но ты погибнешь, Сильвер!» Мужской голос, полный мольбы и отчаяния, резанул по сердцу. «Нергал, это мой выбор. Я добровольно жертвую собой во благо всего мира». «Так не должно было быть. Я столько всего сделал, чтобы избежать подобного развития событий. Знаю, но у судьбы свои планы. Я так зациклился на твоем спасении, что упустил время, отпущенное нам жизнью. Пусть нам не суждено быть вместе, но знай, мое сердце и душа всегда принадлежали только тебе, любимый». Наступившая тишина послужила сигналом, что пора уходить. Быстро выбежав из здания, я прислонилась к холодной стене в надежде, что мысли в голове перестанут так беспорядочно метаться. «Нергал и Сильвер? Бог и его жрица?» «Ты ведь все слышала?» Тихий голос заставил меня вздрогнуть. «Да, повелитель, мне очень жаль». «Не надо нас жалеть. Мы сами во всем виноваты. Слишком поздно поняли свои ошибки. Я был таким самоуверенным. И что получил в итоге?» Ударив по стене кулаком, Нергал опустился на землю, закрывая лицо руками. «У вас еще есть время. Немного, но есть. Поднимитесь к ней, будьте рядом. А когда все закончится, ее душа все равно попадет к вам». «В этом и состоит главная проблема. Не попадет. Для того, чтобы провести обряд и заковать сущность изгнанного повелителя, нужна другая душа, которая будет сдерживать его. Вечный ад. И для изгоняющего, и для изгоняемого». Выдохнула я испуганно. «Да. Но у нас есть еще один шанс, всего один. Завтра на рассвете ты активируешь вот этот артефакт, он приведет в нужное место, а дальше все будет зависеть от тебя». Протянув мне черный камень, Нергал грустно улыбнулся и ушел. А я сжала артефакт, понимая, что он не принесет ничего хорошего. Возвращаться к девочкам не было никакого желания, поэтому, быстро прошмыгнув в свою спальню, я взяла чистые вещи и потопала к Сандру. Кольцо, которое я зачаровывала для него, лежало в кармане, согревая теплом родной магии. «Маленькая, где куртка?» — спросил любимый недовольно, увидев мой покрасневший нос. Я не думала, что там так холодно. Не рассчитала. Надавать бы тебе по попе за это. Но так что тебе мешает? Приподнявшись на носочках, я прошептала это мужчине в губы. Ролевые игры? Охрипшим голосом спросил он. Моя маленькая соблазнительница. Легко поцеловав, любимый подхватил меня на руки и потащил в ванную. «Хладнокровность частей твоего тела мне совсем не нравится. Сейчас будем париться». У всех мужья, как мужья, греют жен нормальными способами, а у меня чудо зеленоглазое, — пробурчала я. «У всех жены, как жены, а у меня ты», — засмеялся мой мужчина и помог раздеться. Парились мы долго, очень долго. Когда меня уже в сонном состоянии оттащили обратно в кроватку, я мельком глянула на часы и подскочила на месте. «Малыш, ты чего?» — удивился любимый моей реакцией. «Я сейчас». Раскопав свои джинсы в груди сваленной одежды, я достала из них кольцо. Красный камень, под стать тому, что светился на моем безымянном пальце, источал волны стихийной магии, готовясь попасть во владение нового хозяина. Подойдя к Сандру, я забралась на его колени и обняла. «С днем рождения, любимый! Не буду тебе ничего желать, просто потому, что пока я рядом, все твои мечты будут сбываться. Люблю тебя». Взяв его за руку, я надела кольцо на безымянный палец и улыбнулась, когда стихии вспыхнули ярким светом, окутывая нас обоих. Было так хорошо, так уютно. В мире не существовало никого, кроме нас. Из-за плотных облаков мне не удалось увидеть рассвет, но внутренние часы подсказывали, что пора идти. Я постаралась подняться бесшумно, но Ксандр почувствовал. Сонно приоткрыл зеленые глаза, вызывая прилив нежности. «Что случилось, родная?» «Все хорошо, спи, я скоро вернусь». Он нахмурился, но отпустил. В ванной я быстро оделась и взяла артефакт, всученный богом. Камень легко раскрошился под давлением пальцев, осыпаясь на пол черным порошком. Крупицы стали закручиваться вокруг ног, образуя маленький смерч, постепенно поднимаясь все выше и выше, пока не поглотили меня полностью. Минутная темнота телепорта сменилась неярким светом, позволяющим осмотреть небольшое помещение. Возле камина с пляшущими в нем саламандрами сидел молодой мужчина. Держа в руке стакан с янтарным напитком, он неотрывно следил за танцем элементарий, погруженный в свои мысли. Подойдя ближе, я опустилась рядом, подставляя руки огню. Почувствовав силу, маленькие ящерки засверкали глазками-бусинками. Шустро метнувшись почти на край камина, они стали ластиться ко мне, как кошки. Погладив одну по головке, я отпустила огненную магию, подпитывая малышек. В благодарность огонь разгорелся сильнее, не опаляя, а согревая. «Совсем распоясались», — буркнул хозяин замка, в котором я оказалась. «Сам их избаловал. Что теперь жалуешься?» «Имею право себя пожалеть», — обиженно отозвался мужчина. «Ты и так слишком долго себя жалел. Отсюда все неприятности». Отобрав стакан, я поставила его на столик и потребовала: «Рассказывай». «Что именно?» «Все, Нейлар, абсолютно все, и с самого начала». «Ты пришла в мой замок совсем одна и что-то требуешь? Не страшно?» «После всего, что между нами было, и через что я прошла, нет, не страшно». «Нахалка», — хмыкнул полубог. «Хотела бы ею быть, но нет. Я просто устала от игр, недосказанности и лжи. Вашей общей лжи, ты Ниргал, Хтон, надоели. Вы просто надоели. Своими планами, притязаниями и враждой. Взрослые мужчины, боги, а ведете себя как дети. Разобрались бы сами со своими проблемами, но нет. Вам нужны игрушки. Да, ты действительно устала, любимая. Не называй меня так, — попросила я, тихо отворачиваясь. Фена я тебя не прощу. Никогда. Знаю, но не жалею. Это приятно, когда тебя любят просто так. За то, что ты есть. За то, что ты — это ты. Ты давно мог найти счастье, оставить путь мести и обзавестись семьей. Не мог, Кай. С самого начала не мог. Почему? Пожалуйста, хватит лжи. Я хочу знать правду. Я не врал, когда рассказывал о своем детстве. Сначала боги убили родителей, затем и кормилицу. Я не желал больше прятаться и сам вышел к ним. Тогда-то меня и нашел старший брат, Хтон. Смотрю, ты не удивлена. Я догадывалась, что вас связывает нечто большее, чем погоня за властью. Узнав историю моего рождения и жизни, Хтон забрал меня в подземный мир, скрыв от богов. Всячески поддерживал, помогая контролировать силу и обучаться управлению потоками магии. Все было чудесно, но однообразно. А потом появилась она, лучик света в череде моих серых дней. Тогда я понял, что готов положить целые миры к ногам женщины, простой человеческой женщины. Откуда она взялась в подземном мире? Привел кто-то из высших и объявил своей наложницей, а я забрал, поселил в замке. Вот только не я один отдал сердце этому видению. Мой брат тоже полюбил. Я пытался побороть чувства, не в силах соперничать с братом, но все казалось бесполезным. К тому же, она выбрала меня. Несколько лет все шло прекрасно, а потом начался настоящий ад. Она медленно старела, не желая становиться демоницей, а я сходил с ума, понимая, что с ее уходом уйдет и моя жизнь. Когда Элины не стало, я отправился за ее душой, но меня опередили. Так и проходили тысячелетия в поисках любимой. Она доставалась тому, кто первым находил прирожденную душу, ничего не помнящую о своем прошлом. Выходит, ты объявил войну всем мирам из-за женщины? У меня было много причин, Кай. Я озвучил основные, но и их предостаточно. В этот раз приход любимый отслеживался всеми демонами, и моими, и брата. Шпионы с обеих сторон ежечасно докладывали о действиях всего подземного мира, а потом появилась ты. Да, результат долгой и кропотливой селекции богов, — усмехнулась я. Обещанный дар Хтону за маленькую услугу. Верно. Я места себе не находил, понимая, что если он успеет связать свою жизнь с тобой, я снова останусь один. Тогда в голове родился гениальный план разорвать все печати, что он наложил, а потом похитить. Сошло лучше некуда. Я смог выкрасть тебя и подчинить, вот только... Я не она? Да, я ошибся. Но ты все равно очень полезная фигура в игре. Поэтому ты решил соблазнить меня, представ в виде моего Фена, ясно. У меня осталось три вопроса. Первый. И все же, зачем ты захватывал другие миры, если мстишь только брату и богам? Я подминал лишь подконтрольные им территории, лишал сил, чтобы в нужный момент нанести решающий удар. Зачем тебе я? Понимаешь, девочка, для свершения пророчества, которое может уничтожить меня, нужен завершенный круг, звезда Эрцгаммы и фокус, в котором соберется вся древняя сила. Ты моя радость, замыкающая. Связываешь всех сестер своей пятой стихии. Убивать тебя нет никакого желания, с тобой весело. А вот остальных ничего не получится. Даже без меня они вполне в состоянии построить круг. Может и так, но если они увидят, что ты на моей стороне, минутное замешательство даст время разобраться со всеми. Мне жаль. Действительно жаль мальчика, против которого ополчились боги. Мне жаль мужчину, потерявшего свою любовь. Я бы хотела поддержать тебя, но не могу. Целый мир — это большая цена. И я не пойду против сестер. «Знаю», — вздохнул полубог. «Это сломает тебя, а мне нужна здоровая и сильная ведьма. Нет, милый, я бы никогда не взял тебя с собой. Да и зачем, если есть замена? Никто не сможет заменить мою ауру и силу стихийников». «Уверена!» — раздался голос, пробравший до костей. Я замерла, сжимая и разжимая кулаки, а затем развернулась, швыряя огненный шар. Старая знакомая легко увернулась, лучезарно улыбаясь. «Ты же вроде сдохла! Сразу после того, как я убила твоего любимого!» — фальшиво удивилась блондинка. «Прости, что расстроила, Кассандра. Давай я прибью тебя в ответ и разойдемся, без обид. А может, я тебе голову оторву, мразь?» «Девочки, тише. Кассандра, милая, хоть пальцем тронешь Кай, и я сам оторву твою пустую голову». Бывшей императрице драконов однозначно не понравилось такое обращение, но она промолчала. Хмыкнув, я повернулась к ней спиной и задала главный вопрос. «Что ты собираешься делать?» «Закончить это противостояние. Теперь уже навсегда. А чтобы ты не скучала, компанию тебе составит мой советник. Андрон — знакомый демон, с которым очень хотелось разобраться, но я сдержалась. Подойдя вплотную, он протянул мне руку ладонью вверх. Все равно терять нечего. Вложив ладошку в его, я в последний раз посмотрела на Нейлара и Кассандру, а потом вспышка алого света ослепила, сообщая о переносе в другое место.